чертова страна. Капитан, долго краснея от негодования, читал объявление в коридоре гостиницы «Сан-Ремо». Это был обычный инвентарный список, но одно слово приводило капитана в состояние тихого бешенства. Когда он доходил до него, то бормотал: «Вот чертова страна!» и, нахлобучив помятую кепку с золотым якорем, спускался на жаркую улицу. Объявление, начинавшееся с перечислением буфетов, столов и умывальников, кончалось так: 40 табурети, 138 сдулии. Эти сдулии не давали капитану покоя. Спросить же прислугу он не решался, пожалуй, засмеют. Во время одного из размышлений около инвентарного списка за спиной у капитана прошел, насвистывая, тяжелый человек. Капитан оглянулся и увидел широкую спину, легко свисавший чесучевый пиджак, лаковые туфли и носки лимонного цвета. Незнакомец курил трубку, и капитан тотчас же узнал настоящую медоносную Вирджинию, трубочный табак Соединенных Штатов. Незнакомец показался капитану подозрительным, и он решил о нем разузнать. В один из вечеров после этой встречи капитан был настроен радостно. Загадочное слово было внезапно расшифровано. Капитана осенило, когда он брился у парикмахера Лазариди. «Да ведь это стулья!» — подумал он и захохотал. 138 стульев! Черт их дери!» Хохотал он долго, откашливаясь и сплевывая в пепельницу. Лазариди отставил бритву и сердито ждал. Он презирал капитана за снисходительный отзыв о крейсере «Аверов», гордости каждого грека. «Аверов» с развивающимся бело-синими флагами, могучий, жутко дымящий «Аверов» был грозой Эгейских морей. Только невежный грубиян, каким был этот шумный и своенравный человек, мог высказать предположение, что на «Аверове» деревянные якоря. Лазариди обиделся. Капитан отхохотался, взглянул в зеркало, и Лазариди, поднявший было бритву, опустил ее снова. Капитан побледнел и рассматривал в зеркале человека, сидевшего за столиком. Человек листал затрепанный прожектор. Из угла его рта торчала трубка. Один глаз был прищурен от дыма. Лицо казалось обваренным кипятком от недавнего загара. Это был незнакомец, прошедший на днях у капитана за спиной. Капитан откинулся на спинку кресла, махнул Лазариди рукой, и бритье было закончено в угнетающем молчании. Только незнакомец тихо насвистывал фокстрот и рассеянно поглядывал на улицу. Там сверкал розовый вечер, и желтая пыль сыпалась с мимоз на волосы женщин. Капитан встал, медленно расплатился, долго считал и пересчитывал сдачу, чего до тех пор никогда не делал. Лазариди взглянул на него с презрением и обеими руками указал незнакомцу на стул. «Побрить?» — сказал тот и сел, высоко задрав ногу. Из-под полотняных брюк виднелись клетчатые лимонного цвета носки. «Ну да, он!» — подумал капитан при взгляде на носки. «Американские носки!» Капитан вспотел. 3 месяца не пропали даром. Он перешел улицу и сел в духане напротив, не спуская глаз с парикмахерской. Хозяин духана, Антон Харчелава, не спрашивая, поставил на стол бутылку качича и тарелку с горячей требухой. На вывеске духана было написано «Свежая требушка». И этим блюдом Харчелава гордился по справедливости. Округлив глаза, он таинственно шептал капитану: «Есть маджарка. Сейчас брат привез из Гудаут. Пробуй, пожалуйста. Тащи». Капитан не отрывался от окна парикмахерской. «Вот, получи вперед». «Ради бога! Завтра заплатишь!» — рассердился Харчелава. «Что ты сегодня бежишь в Америку? Ай, какой человек, какой человек!» Харчелава подсокал и укоризненно помотал головой. «Слушай, Антон, вон у Лазариди, видишь, что за гусь бреется? Рожа, понимаешь, знакомая, а вспомнить никак не могу. Этот?» Харчелава, щелкая на счетах, взглянул на парикмахерскую. «Этот американец, он табак покупает. Знаешь, Камхи, самый богатый купец в Константинополе, это его человек». «Ну да, он», — подумал капитан, допил вино и, как бы потеряв всякий интерес к американцу, пошел в портовую контору разузнать о погрузке табака. На бульвар, на море и город жарким ветром налетала сухумская ночь. Темнота, лиловая и мягкая, как драгоценный мех, освежала сожженные лица. Белый пламень фонарей, отраженный меловыми стенами, заливал фруктовые лавки. Они были пряные до тошноты и пестрые, как натюрморты. Апельсины скромно пылали на черной листве. Запах жареных каштанов и треск их сопровождали капитана до портовой конторы. Черное море колебалось с пыльным светом звезд. Птичье щелканье абхазской речи было очень кстати в тени эвкалиптов. За столиками люди в белом сжимали в черных лапах хрупкие стаканчики с мороженым. Весь Сухум представлялся капитану декорацией экзотической пьесы. В портовой конторе капитан узнал, что табак грузят на греческий пароход «Кефалония». Через неделю пароход уходит в Константинополь. Грузит поверенной фирмы «Камхи» Витоль. Кстати, капитану передали письмо от Батурина из Керчи. Капитан приказал писать ему в портовые конторы. Сухопутным учреждениям он не доверял. «Знаем мы, какой ты, Витоль!» — пробормотал капитан и распечатал письмо. Оно было кратко и поразило капитана своим тоном. «Пирисон — негодяй», — писал Батурин. «Если найдете его, то даже отобрав дневник, если он у него, заклинаю вас, не выпускайте Пирисона из рук. Пирисон — птица опасная и большого полета. Если найдете, телеграфируйте немедленно. Я приеду. У меня с Пирисоном, помимо всего, есть личные счеты. Я болен, двигаться не могу. Ничего опасного. Вы были правы. Пирисон спекулирует ценностями. Очевидно, база у него в Батуми. Вам надо, по-моему, выехать поскорее туда». «На черта мне сдался Батум», — сказал капитан, пряча письмо. «Мы этого типа и здесь прищелкнем». Но все же письмо вызвало у капитана множество сомнений. Какие личные счеты? Уж не нашел ли Батурин Нелидову и не влюбился ли в нее? Сомнения кончились тем, что капитан пошел на телеграф и послал Батурину телеграмму. «Объясните галиматью относительно личных счетов. Не собираетесь ли жениться на Нелидовой? На болезнь наплюйте». С телеграфа капитан вернулся на бульвар, где вечером можно было встретить любого нужного человека. В низеньких кофейнях щелкали костяшки домино. После света кофеен море казалось кромешной бездной. Шум волн переливался с юга на север вдоль каменного парапета и возвращался обратно. Монотонность этого шума усыпляла. Капитан сидел на парапете, дремал и думал, что, пожалуй, ему одному не под силу будет взять Пирисона. Как всегда, почти достигнутая цель разочаровала его. Она далась случайно, а все, что случайно, капитан считал непрочным, вроде карточного выигрыша. Для него имело цену лишь то, что давалось путем борьбы и напряжения. Капитан подремал, потом встал, зевнул и пошел в Сан-Ремо. На бульваре он встретил американца в лимонных носках, подошел к нему, поднял руку к козырьку и сказал мрачно: «Позвольте прикурить». «Пожалуйста», — ответил американец на чистейшем русском языке и протянул трубку. Капитан достал папиросу, размял ее, разглядел американца и спросил по-английски: «Ну, как дело с табаком?» «Ничего». Американец не выразил ни малейшего удивления. «У меня есть кое-какие ценности», — капитан понизил голос и оглянулся. «Держать их опасно, я хотел бы взбыть». «Что вы имеете в виду?» «Ну, разные мелочи, бриллианты, золото. Есть редкая художественная вещь — икона, вырезанная из перламутра. Этой иконой благословили на царство первого Романова». «Откуда вы ее взяли?» «Из музея». Капитан замялся и решил врать до конца. «Спас от большевиков. Вы знаете, царь и все прочее, они бы ее уничтожили. Выкунул вделанный жемчуга. — Любопытно, — протянул американец, отвернулся и ответил по-русски. — Нет, благодарю вас, я спекуляцией не занимаюсь и вам не советую. — Ну, погоди, — сказал ему в спину капитан, — ты у меня доходишься. Американец обернулся и минуту в упор смотрел на капитана. Он как бы примерился. Капитан мрачно изучал его лицо. Оба поняли, что они враги, и враги опасные. Капитан знал, почему. Американец не знал, но догадывался, что капитан за ним шпионит. Толстая губа его презрительно вздернулась, показали широкие крепкие зубы. Он сказал, будто вскользь: «Будьте осторожны!» И быстро повернул в боковую улицу. Капитан вернулся к себе, звонил полчаса коридорному, тот не пришел. Капитан в сердцах обозвал всех туземцев с дулями и лег, изнывая от духоты и мучаясь мыслью, что выдал себя с головой. «О, чертова страна!» — сказал он, и, огорченный, уснул. Утром он понял с необычайной ясностью, что дело проиграно. Вместо ловкого шахматного хода он пошел на нелепое уличное столкновение. Батурин и Берг так не сделали бы. Они были хитрее и тоньше. Капитан ругался последними словами: «Бревно! Ведь надо же было разыграть грубого и неуклюжего шпика! Позвольте прикурить! Потом чушь с иконой Романовых и, наконец, угроза: ты у меня доходишься!» Он решил разузнать об американце все, что возможно, вызвать Батурина и тогда уже действовать. Два дня он посвятил осторожным расспросам и узнал, что американец бывает в Сухуми очень часто. Жены у него нет. Живет он в Тифлисе, примерно раз в месяц приезжает в Сухум для погрузки табака. Значит, время терпит. Тогда у капитана созрел сравнительно ясный план. Сначала надо найти Нелидову. Если же дневник не у нее, а у американца, в чем капитан был уверен, то выудить дневник при помощи Нелидовой, поручив это дело Батурину. За Виттелем же неотступно следить. Этот план казался простым и приемлемым. Капитан гнал от себя мысль, что Нелидову, может быть, найти не удастся. «Мои парнишки найдут», — говорил он, улыбаясь, будто похлопывал невидимых парнишек по плечу. На капитана действовало, как и на всех, блистательное и густое сухумское лето. Зной дрожал дымчатой влагой. Все вокруг, и море, и горы, и город, сливались в хрустальную чашу, полную искр, блеска, теней и ветра. Цвели мандаринники. Их запах изнурял капитана. Железные нервы ослабли. По собственным его словам, он дал слабину. Потом зацвели магнолии, принесли белую и сумрачную бессонницу. Капитан слушал по ночам голос моря и с досадой думал о наступлении утра. Оно кричало сотнями красок, было похоже на фруктовый базар, полно жестикуляции, шипение шашлычного сала и клекочущих звуков. Он сравнивал и думал, что в тропиках лучше, там краски шире, громаднее, там тишина, девственный воздух наполнен исполинским медлительным солнцем, подчеркивающим эту тишину. Там солнце не мешало думать, а в Сухуми оно казалось таким же суетливым, как весь этот гомозящийся, дико вращающий белками народ. «Театральщина», — думал капитан, — «вертят буркалами, а никому не страшно». Капитан пристрастился к духану харчелавы. На жестяной подставке были разложены помидоры. Внизу горкой лежали раскаленные угли. Помидоры лопались и выпускали ароматный сок. От углей тянуло синеватым угаром. Качич попахивал бурдюком, но изумительно прояснял голову. И помидоры, и угли, и качич были пурпурного цвета, как и лицо харчелавы. Красный бараний жир плавал островами во всех кушаньях. В харчо, в лобе, в гоме. Есть их, не запивая вином, было немыслимо. Капитан успокоился, особенно когда узнал совершенно точно, что Виталь Пирисон уехал в Гудауты и вернется через неделю. Он написал об этом Батурину в Керчь и Бергу в Севастополь и решил ждать. Дни напролет он просиживал у Харчелавы. Китель его пропах вином. Капитан предавался воспоминаниям. Завсегдатые слушали его с большой охотой и каждого нового посетителя встречали с шиканьем. Капитан курил крученые папиросы из красного дерущего горла Самсуна и рассказывал о запахе табачного дыма. Даже Харчелава переставал щелкать на счетах и неохотно выходил в заднюю комнату за вином. «Мы, европейцы, потеряли нюх», — говорил капитан и с торжеством осматривал немногочисленную свою аудиторию. «Почему? Во-первых, насморки. Во-вторых, сложнейшее смешение паршивых запахов. Вот, например, я курю. Как вы думаете, на какое расстояние распространяется дым табака? На 2 сажени. А я вам говорю, на 10 верст. Я вам докажу. Я жил в Австралии, в Брисбене. А на севере Австралии, где еще не вымерли дикари, жил русский врач-старик. Мы, австралийцы, прозвали его Львом Толстым. Он был нашим советчиком. У него был в лесу участок земли. Он с сыновьями обрабатывал его и жил фермерством. Кругом леса. Не леса, а стены. Не продерешься. От моря к усадьбе была прорублена дорога. Так в саже не шире, чтобы проехать повозки. На берегу у начала дороги стоял шест и трепался флаг, потерявший всяческий цвет. Погодите, это как раз история о табачном дыме. Слушайте дальше. Да, так вот, я поехал к этому врачу. Были дела от русской колонии. Меня высадил на берег почтовый пароход, и я пошел по дороге через лес. Я шел и, заметьте, курил трубку. Табак был черный, он называется биби. Курят его матросы. У сухопутных от него моментально начинается астма. И вот в версте от фермы меня встречает врач. Он вышел ко мне навстречу. Я смотрю на него, как бык в зеркало. Я ничего ему не писал. По дороге меня никто не видел. Там на десятки верст, кроме птиц, никого не встретите. Оказывается, к врачу прибежал туземец и сказал ему: «К тебе едет белый моряк. Он высадился с парохода и прошел уже половину дороги». «Я никого не видел», — сказал я врачу. «Дело в том, что и туземец вас не видел. Он живет в 3 километрах к западу от дороги. Когда вы шли, был ветер?» «Да, сильный восточный ветер». «Ну вот», — доктор засмеялся, «туземец узнал о вас по запаху табака. Он прибежал и говорит: в лесу пахнет табаком. Такой сильный табак курят только моряки. Запах идет от кенгуровой ямы на полдороги. Должно быть, к тебе приехал белый человек». «Вот и все. Просто вот это нюх. По запаху трубки тебя вынюхивают издалека и кокнут за милую душу». Капитан вспомнил, что запах Вирджинии помог ему найти Пирисона, и удовлетворенно ухмыльнулся. Среди слушателей капитана был некий Плотников, комсомолец, тихий курносый юноша, родом из Корчевы, Тверской губернии. Работал он в кооперативе. В Сухуме среди магнолий, пальм и ультрамаринового неба он был как-то не к месту. Звали его Аполлинарий Фролыч. Был он веснущат, говорил, спотыкаясь на каждом слове, и жил с мамашей Настасьей Кирияковной на горе Чернявского в маленьком деревянном домишке. О том, как он попал в Сухум, Плотников рассказывал сокрушенно, вздыхая и очень невнятно. Выходило так, что, собственно, он не приехал, а его привезли. И не совсем привезли, а подбили товарищи. Ехали, мол, из Царицына, не то от голода, не то по поручению райкома. Понять трудно. А потом он с великим трудом выписал в Сухум свою мамашу. Он уступил капитану крошечную комнату. Сквозь дырявый ее пол в изобилии лезли в комнату жуки, скорпионы, станожки и прочая пакость и производили ночью такой шум, будто в комнате работал мотор. Капитан погрузился в неторопливое благодушие. Утром тихо шумели сады, их обдувал теплый черноморский ветер. Листва, покрытая слоем воска, блестела, как после обильного дождя, и пахла камфорой. В бамбуковой заросли мяукал котенок, заблудившийся в необъятных этих джунглях. Медвежонок Плотникова Степа лазил по войлочным пальмовым стволам, капитан умывался во дворе водой из цистерны, поглядывал на море и пел. Пел он старинные украинские песни о хлопцах-запорожцах и сивой зазули. Потом вместе с Плотниковым он пил чай из кривенького самовара. Стул ставили под громадный банановый лист. Настасья Кирияковна покрыла его грубой скатертью. На эту идиллию сердито поглядывала из окошка хозяйка дачи, швейцарская гражданка Викторина Герман, глубоко ущемленная революцией и вздорная старушка. Наколка ее тряслась от негодования, когда свиньи русские сосали чай из блюдечка со звуком, похожим на хрюканье, и крошили зубами сахар. И еще медвежонок, подлый и хитрый зверь. Он утробно ревел, качался на пальмах и спал на крышке цистерны. Когда он спал, старушка оставалась без воды. Медвежонка она боялась и думала, что Плотников завел его нарочно, чтобы отравить ей существование. По ночам вокруг дома выли шакалы. И медвежонок глядел из комнаты в темноту зелеными хитрыми глазами, пахивал и скреб затылок, точно говорил: «Эх, только дайте мне их, я им покажу». Ночью с гор свежей водой лился ветер. Капитан иногда просыпался, швырял через окно в шакалов припасенными днем камнями, и странные мысли приходили ему в голову. Например, он думал, что в этом старинном домике, тонувшем в зарослях лавры вишни, может быть, жили во времена покорения Кавказа Лермонтов или Бестужев Марлинский. В путеводителе он вычитал, что Лермонтов и Марлинский были в Сухуми и мучились здесь малярией. На базаре капитан встречал белокурых горцев с прозрачными лицами и очень светлыми глазами. Ему рассказали, что это чистые потомки крестоносцев, флорентийцы, отступившие из Палестины через Колхиду и застрявшие на тысячи лет на этих благословенных берегах. Своеобразие страны затягивало капитана медленно и крепко. Он ходил с Плотниковым на Новый Афон в горы и нашел там остатки гранитных римских маяков и мраморные плиты с непонятными надписями. Впервые при виде этих сероватых, как бы восковых плит, капитан почувствовал волнение. Неведомая ему история говорила тысячелетним каменным языком. Пахло нагретым лесом, под плитами шуршали ящерицы. В сумрачных маяках густо разрастались горы маленьких лиловых цветов. Капитан говорил шепотом. Ему чудилось, что он в древней Колхиде. Небо сверкало над головой, с моря в лес проникали синие, радостные ветры. По берегам ледяных и шумливых рек песок блестел крупинками золота. Плотников говорил, что это серный колчедан, но капитану нравилось думать, что это чистое золото. Он намыл горсть золотых крупинок, но через день они почернели, и капитан с сожалением их выбросил. Сидя с Плотниковым в густых зарослях терновника, капитан курил, смотрел, как в лиловый дым табака влетали гудя шмели, и слушал рассказ Плотникова. Плотников, спотыкаясь, говорил: «Вы знаете, я читал, вот в этих, значит, местах через Колхиду проходила великая дорога в Индию. Это ее остатки. Она шла через Нахарский перевал на Дербент, потом через Персию. Здесь богатые города были, золото добывали. Сюда ссылали лучших римских людей. Вот под этим камнем, понимаете, может быть, лежит Спартак какой-нибудь или полководец, изменивший Цезарю. Чувствуете? Сюда Одиссей приезжал за золотом. Золотое руно называется. Я читал это. Знаете, что они так делали? Вот брали баранью шкуру, клали ее вот в такую речонку, например, килосуру. Вода в шерсть наносила золотой песок. Отсюда и название «Золотое руно». «Слушай, Плотников, — сказал капитан, — вот перейдем к настоящему мирному строительству. Тогда двинем, брат, с тобой по этому римскому пути, обследуем. Академии наук рапорт напишем. Как думаешь, не стыдно будет таким делом заняться?» «Чего ж стыдно, товарищ Кравченко? Дело научное, чистое». «Так смотри, значит, двинем». «Двинем». Капитан подумал, что сейчас не хватает Батурина или Берга. Они рассказали бы об этом римском пути так, что мурашки забегали бы по коже. Он вспомнил слова Берга. «Что бы вы ни делали, делайте с пафосом. Иначе у вас ни черта не получится». «Что ж, верно, — подумал капитан, — славные ребята». Дома после экскурсии в горы капитан застал письмо Батурина, запоздалый ответ на телеграмму. «Я пережил жестокое потрясение, — писал Батурин. — Говорить о нем не буду, издали вы не поймете. На Нелидовой жениться не собираюсь. Бросьте ваши шуточки. Я прежде всего ее не нашел. Берг бездействует. Уже июль, а мы ни черта не сделали. Нажимайте, иначе мы сядем». «На черта мне сдалось нажимать, — пробормотал капитан. — Погоди, получишь второе письмо, тогда запоешь иначе». Но все же он решил посвятить Плотникова в тайну поисков. Плотников подумал, поплевал на папироску и ответил: «Ну что ж, помогу. Дело, по-моему, почти государственное». Он действительно помог. Через несколько дней он рассказал капитану, что Виттель опять в Сухуме и сейчас уехал в Очимчиры за табаком. «Надо ехать вслед, — забеспокоился капитан. — Черт его знает, что у него там в Очимчирах». Плотников отпросился с работы на 2 дня, и они уехали. В Очимчирах Виттеля не застали. Час назад он выехал на лошадях обратно в Сухум. Капитан побагровел и стукнул кулаком по столу. Они сидели в духане. «Сукин кот!» Он хмуро посмотрел по сторонам. «Опять я зеванул! Надо сейчас же жарить в Сухум!» Духанщик посоветовал сговориться со шкипером Абакяном. Шкипер собирался вечером отойти в Сухум. Нашли Абакяна. Он сидел на палубе паршивенькой моторной филюги со странным названием «Ошибка революции» и ел кефаль. Абакян был суетлив, предупредителен, видимо, побаивался капитана. «Что за название такое «Ошибка революции», а?» — грозно спросил капитан. «Что это значит?» «Ницего не значит. Цесное слово «ницего». — залопотал Абакян и объяснил, что филюгу построили после революции. Филюга вышла дрянная, вот и назвали ее ошибкой. «Вот задули! Что за народ, ей-богу, черт его знает!» Абакян виновато заморгал глазками, подтянул широченные коричневые штаны. Из-под синей его каскетки стекал пот. Пассажиры были страшные, как бы чего ни вышло. У Абакяна в трюме был запрятан безакцизный табак. Он подошел к духанщику и долго с ним совещался. Духанщик подумал, высморкался в полубешмета и таинственно поднес Абакяну ошеломляющую новость. «Щекисты. Тебя доведут до Сухума, а там ты пропал. Сделай так, чтобы не попасть в Сухум. Понимаешь?» Абакян поплевал, подсокал и пошел на берег. «Ай, ошибка! Ай, осыпка! Случилось!» — бормотал он, вытирая рукавом пот. Руки его дрожали от скорби. Конечно, он пропал. Уныние плоских и грязных Очимчир усугубляло тоскливое настроение. Он решил удрать раньше срока, но на палубе ошибки заметил страшных пассажиров. «Сидят собаки», — прошептал он, — «сидят шакалы, чертовы дети, холера на их головы». Приходилось подчиниться судьбе. Вечером в редком тумане снялись с якоря и пошли. Ветра не было. Работал мотор, он сопел и брызгал нефтью. Стук его быстро усыпил капитана и Плотникова. Абакян сидел на руле. Скупые огни Чимчир отодвигались, сменяли места, гасли на пустой малярийной равнине. Горы ушли вглубь страны. Капитан повертелся на палубе, пробормотал, что у пиндосов и в море блохи, и уснул. Волны шуршали о борта, как разрезанный шелк. Ошибка революции шла полным ходом. На рассвете капитан проснулся и растолкал Плотникова. Подходили к Сухуми. В рассветной мути, полный снов, горели редкие огни. Капитан потянулся, посмотрел на Абакяна. Абакян спал, обняв штурвальное колесо. Голова его ездила по ободу. Каскетка свалилась. «Ну и дрянной шкиперишка!» — капитан тряхнул Абакяна за плечо. «Что ж ты спишь, зараза, на штурвале? Суда не нюхал, арестант!» Абакян помотал головой, замычал и свалился на палубу. Капитан отодвинул его ногой, стал к штурвалу и сказал вниз мотористу: «Ты хоть не спи, черт вас знает! Вот скажу начальнику порта, какие вы моряки!» Из трюма раздалось недовольное бормотание. Моторист не спал. Капитан взглянул на берег, прищурился и потряс головой, будто сбрасывал сон. Потом он снова взглянул на берег. «Что за лавочка?» — пробормотал он и вдруг крикнул Плотникову. «Гляди на берег! Видишь?» Впереди были огни, унылый плоский берег. Горы отступили вглубь страны. И капитан узнал вчерашний Духан, где ему посоветовали сговориться с прохвостом Абакяном. «А чимчиры!» — проревел он и толкнул Абакяна. Тот вскочил. «А чимчиры, бей тебя гробовой доской! Что у тебя, руль заклинило, паскуда?» «Заснул немножко», — залопотал Абакян. «Руль взял на борт. Ай, какая ошибка вышла! Ай, ошибка!» Пока капитан и Плотников спали, ошибка революции сделала гигантский круг по морю и снова подходила к чимчирам. Капитан, зная себя, сдержал бешенство, подступившее к горлу. «Ну, погоди», — сказал он глухо Абакяну. «Недолго ты проплаваешь на своей ошибке, барахольщик. Я заявлю начальнику порта». «Что я могу делать?» — ответил Абакян. «Я тоже человек». Он перехитрил капитана. Капитан и Плотников нашли извозчика и уехали. Абакян сидел в Духане и повизгивал от хохота. Безакцизный табак мирно лежал за обшивкой. В Сухуми капитан узнал, что Виттель уехал в Батум вечерним пароходом. Он выругался, замолк и через день уехал вслед за Виттелем на Рылееве. Море было свежее, шла серая пенистая волна, и это успокоило капитана. Но все же, прощаясь с Плотниковым, он сказал: «Ну и чертова страна! Ты плюнь, уезжай отсюда!» В жарком камбузе он достал чашку крепкого кофе, вдохнул запах машинного масла, угля и просмоленной палубы, поглядел, как волна моет черные грязные борта, и почувствовал себя дома.